На самом деле из-за того, что Ариэль училась вместе со мной. Она была лучшей студенткой нашей группы и опережала в теоретических знаниях некоторых пятикурсников. Троица спесивых эльфов-однокурсников за это не взлюбили ее еще больше. Они и до этого завидовали девушке из-за того, что она является принцессой большого дома, поэтому и игнорировали. Я на фоне первокурсников казался неумехой и идиотом, которому ради слабого результата приходится быть ботаником и выезжать лишь за счет книжных знаний. Из-за такого образа я частенько становился объектом насмешек троицы друзей-приятелей. Очень сильно подозреваю, что три однокурсников может быть любовниками, кто этих юных эльфов знает. На это намекало множество фактов. Например, они все время вместе, на девушек внимания не обращают, хотя по эльфийским меркам у них самый пик подросткового бума, там гормоны должны кипеть, как лава в извергающемся вулкане. Насмешки я флегматично игнорировал, делая вид, словно погружен в книги настолько глубоко, что не замечаю реального мира. Вот еще. Мне для полного счастья только не хватало тройного убийства высших эльфов-малолеток. Нет, ребята, мне на вас плевать. Серхиэль, ты готов? Спросила Ариэль. Вечером за нами прилетит крейсер. Так что уже через час надо отправляться на орбиту. Мне уже сказали, что флайер от Академии прибудет за нами через полчаса. Ага, от Академии, саркастично заметил я, но девушка не оценила моих потуг, лишь удивленно посмотрела. Я не стал пояснять, что все перемещения студентов до родителей или их представителей контролируются эльфийскими спецслужбами. Сам-то уже давно понял, что каждый сотрудник Академии так или иначе работает на ЭСП. Нас сохраняют лучше, чем сокровища британской короны. А вот вне пределов Академии все должно быть попроще, так что я с нетерпением ожидал отбытия. «Так ты готов?» – переспросила девушка. «Всегда готов. Голому одеться, только подпоясаться. Эх!» – тяжело вздохнула эльфийка. «Не понимаю твоего примитивного юмора. Вот почему ты такой, Серхиэль. Порой общаешься, словно с взрослым 300-летним эльфом, а иногда выдашь такое, что сразу появляется ощущение, будто говоришь с дикарем из далекого варварского сектора. Так ведь я и есть дикарь с далекого варварского мира», – насмешливо отвечаю, посылая собеседнице широкую улыбку. «Дикарь, После моей демонстрации зубов в попытке спародировать звериное рычание, Ариэль закатила глаза к потолку, словно безмолвно говоря: «Ну вот, о чем я и говорила, дикарь. Да ладно, я уже давно собрался. Ариэль, ты же знаешь, у меня как было два комплекта униформы Академии, так и осталось. Мы обязательно исправим это упущение, как только окажемся дома», — с энтузиазмом произнесла эльфийка. Глядя на собеседницу, я понял, что девушки разных миров и рас во многом одинаковые, они почти все поголовно любят потребление. Шоппинг, мать его за ногу. Для многих девушек он прекрасен, они обожают что-то покупать. Но редкие единицы мужчин любят шоппинг. Для меня это весьма утомительное занятие, вместо которого я бы с большим удовольствием поспал или почитал опостылевшие книги. Но Ариэль нацелилась протащить меня по эльфийским магазинам и накупить кучу всего. С одной стороны, я не против дорогостоящих покупок, но только если это будут полезные вещи, вроде инструментов, оружия, производственных и медицинских комплексов, космического корабля. А шмотки мне совершенно не интересны. Я из тех людей, которым все равно во что быть одетым, лишь бы одежда была удобной и чистой. Возможно, это из-за того, что когда я приличную часть жизни имел идеальную шарообразную фигуру, найти одежду, подходящую хотя бы по размеру, уже было счастьем. Конечно, глупо было бы отказывать девушке-мажорке в такой малости, как поход по магазинам. Это при условии, что я к тому моменту еще не свалю в далекие дали. Вскоре всех студентов Академии, меня с Риэль в том числе, на больших флайерах-автобусах привезли в космопорт прямиком к шаттлу. В Академии никто не остался, все юные эльфы отправлялись по домам. Лишь трое студентов с разных курсов улетели на небольшом флайере. По-видимому, это были местные жители, для которых данный сектор является родным. Шаттл был вполне стандартным, за тем исключением, что его выделили лишь для студентов и организовали для нас отдельный воздушный коридор. Стандартный эльфийский шаттл летает за счет антигравитационных движителей. Выглядит он как раздавшийся вшире самолет без крыльев, а вмещает 300 пассажиров. Вскоре мы уже были на станции. Разделившись на группы по 10 эльфов, мы направились к стойкам регистрации с голограммами симпатичных эльфиек. Каждому на браслет пришло сообщение с номером стойки и маршрутом к ней, из-за чего на некоторое время мы с Риэль расстались. Очередь таяла на глазах. После регистрации мне на браслет пришло сообщение с адресом стыковочного терминала, у которого припарковался крейсер «Сокол Э-8», 7,8, 437, плывущая 3271, плывущая ветвь-3. Возле терминала уже переминалась с ноги на ногу, нервничая Ариэль, и высокий плечистый эльф с длинными и темными как смоль волосами, которые были собраны в хвост. Эльф был ростом под 190 сантиметров, он внимательно разглядывал меня желтыми глазами. Одет он был в черного цвета форму, которая состояла из подобия рубашки без видимых застежек и такого же цвета брюк. На груди с правой стороны красовалась шестиконечная звезда, означающая звание адмирала флота. Вся одежда была сделана из плотной ткани, а поверх рубашки был надет широкий пояс с широкой серебристой бляхой. На поясе слева висела кобура со станером, а справа короткий одноручный клинок вибромеча. Точнее сказать, клинок был относительно коротким, длина лезвия была около 60 сантиметров. Такое оружие должно быть удобно использовать в узких коридорах космического корабля, но для эльфов оно по большей части является статусным. Такие мечи могут носить лишь старшие офицеры армии, космического флота, полиции и службы безопасности. Но кроме флотских и военных, прочие эльфы носят вибромечи лишь с парадной формой на праздничных мероприятиях. «Серхиэль!» — воскликнула девушка при моем приближении. «Наконец-то! Что так долго? Наверное, тебе повезло быть первой в очереди». Ариэль кивком подтвердила, что так и есть. «Я же оказался самым крайним, так что пришлось полторы минуты постоять. Не думаю, что это долго. Или ты куда-то спешишь? Хочется поскорее попасть домой», — призналась эльфийка. «Знала бы ты, как мне хочется скорее оказаться дома. Уже сколько я там не был и не видел семью. Год или чуть меньше. От того, что ты будешь торопиться, корабль раньше не стартует. Есть же расписание стартов, наверняка уже выделено окно для вылета крейсера. Все именно так, мы стартуем примерно через 2 часа», — бархатистым баритоном произнес эльф, до этого продолжающий меня молчаливо изучать. «Вы, видимо, тот самый Серхиэль, приемный сын госпожи Верховной?» Это был риторический вопрос. Я слегка улыбнулся эльфу. «Вряд ли вам не выслали на меня данных. Просто дань вежливости», — широко улыбнувшись, поведал эльф. «Ой, простите», — слегка покраснела Ариэль. «Знакомитесь, это», — она показала на остроухого мужчину в черном, — «дядя Вишис, адмирал нашего небольшого флота. А это», — на этот раз аккуратная женская кисть указывала в мою сторону, — «Серхиэль». «Рад знакомству, господин Серхиэль», — слегка склонил голову эльф. «Рад знакомству, адмирал Вишис», — отзеркалил я поклон. «Что же, пройдемте на корабль», — сделал приглашающий жест адмирал. «Скажите, пожалуйста, господин Вишис, а вы только адмирал? Я думал, что важных персон по протоколу встречает капитан корабля или старпом. На самом деле, в основное время я являюсь капитаном этого корабля и лишь по совместительству адмиралом», — пояснил Вишис. «Лишь во время чрезвычайной ситуации мне приходится брать на себя руководство всеми кораблями дома, а должность капитана третьего сокола на это время занимает мой старпом. При знакомстве считается хорошим тоном называть старшее звание эльфа, если же эльф желает оскорбить представляемого, то называет его младшую должность, если таковая имеется. Поскольку крейсер был пристыкован к станции, то поглядеть на него на экране шаттла не вышло, мы просто по герметичному трапу поднялись на его борт. Внутри же меня ожидали вполне стандартные серебристые металлоферропластовые переборки. По пути к апартаментам для привилегированных персон капитан-адмирал развлекал нас флотскими байками и старательно показывал себя добрым дядюшкой. Но я чувствовал некую фальшь в его словах. На всякий случай я перешел в состояние транса, активировав восприятие энергии, после чего очень внимательно рассмотрел энергетическое тело Вишиса. Ничего необычного не нашел, вполне себе обычный неодаренный эльф в возрасте около 500 лет. Внешность его соответствует человеку примерно 30 лет, что вполне соотносится с энергетикой 500-летнего эльфа. Все вроде бы хорошо, вот только у адмирала в ауре прослеживается некая напряженность по отношению к нам. Нет обычной для взрослых эльфов любви к детям. Точнее, даже не любви. Просто все взрослые эльфы, с которыми доводилось общаться до этого с моей нынешней внешностью, всегда испытывали некое чувство радости и доброжелательности, а тут, наоборот, небольшое раздражение, но при этом мужик заливается соловьем и ведет себя внешне доброжелательно. После того, как адмирал довел нас до апартаментов, он откланялся и удалился. Я тут же выбросил из головы мысли о несоответствиях. Может, у мужика какие-то проблемы или работать надо, а ему приходится переться через весь немалый корабль встречать пассажиров, или может, он чилфри. Конечно, по местным меркам это жуткое извращение, но я такое за извращение не считаю. Ну не нравится взрослому возиться с детьми, что поделать, бывает. Апартаменты оказались большими. Тут была уютная гостиная, кухня, столовая, маленький гостевой санузел и 4 гермодвери. За двумя дверьми были большие спальни с большими ванными комнатами и огромными траходромами. Третья дверь вела в маленькую спальню с 4 откидными кроватями, расположенными в 2 яруса и маленьким санузлом. По всей видимости, тут планировалось размещать прислугу. За последней дверью оказался небольшой рабочий кабинет, оснащенный по последнему слову техники. «Как тебе?» – спросила Ариэль. «Очень даже неплохо. Я бы даже сказал, шикарно. Как мы будем спать, в разных спальнях или в одной?» – продолжила эльфийка. «А ты как думаешь?» «Тогда в одной», – обрадовалась Ариэль. «А то дома мама наверняка не даст нам спать вместе». Я направился на кухню. Девушка последовала за мной. Заглянув в холодильник и шкаф для хранения продуктов, я огорчился их пустоте. «Нас что, собираются заморить голодом?» – спросил я, обернувшись к девушке. «Ты что? Ха-ха-ха!» – развеселилась Ариэль. «Нет, конечно. Просто мама предпочитает летать с личным поваром. Тот сам перед полетом заказывает продукты и готовит. Я же отказалась от личного повара, не люблю путешествовать в окружении большой толпы слуг. В прошлый раз мне служанка приносила еду с корабельного камбуза. Только непонятно, почему нет моей служанки. Погоди, я сейчас позвоню маме». Девушка удалилась в гостиную. Я понял, что она не хочет, чтобы я слышал беседу, поэтому не стал ходить следом хвостиком, а стал изучать поварское оборудование. Тут все было по последнему слову галактической техники, кухня была оборудована даже лучше, чем в домиках на территории Академии. В шкафчиках была закреплена всевозможная посуда. Я задумался, стоит ли пытаться раздобыть продукты или питаться тем же, чем и обитатели крейсера. Вскоре мои размышления были прерваны возвращением грустной эльфийки. «Серхиэль, представляешь», – всхлипнула она, – «мама меня наказала. Хаэм». Я вопросительно посмотрел на девушку. Она сказала, что согласна с наказанием ректора Академии, поэтому лишила меня служанки до конца каникул. «Какой кошмар!» – саркастично протянул я. «Ужас! Беспредел! Как мы будем жить?» «Не издевайся!» – обиженно засопела эльфийка. «Ну, обидно же! Как-то же жили до этого! Это все из-за тебя!» – обвиняющим тоном сказала Ариэль. «Это твоей идеей было пробраться в Мидблок, чтобы я еще когда-нибудь тебя послушала!» «Ой, да ладно!» – отмахнулся я. «Зато весело было! Когда бы ты еще научилась пользоваться установкой дезактивации вещей?» «Я надеялась, что хоть на каникулах этот кошмар закончится», — продолжила истерить эльфийка. «Самой застилать постель, делать уборку и дезактивировать вещи, потом их раскладывать по местам. Это ужасно. Сотни миллиардов разумных так живут и считают нормальным, а для тебя это ужасно», — саркастически заметил я. «Тебе легко», — плаксивым тоном протянула девушка. «Ты до этого жил так, а мне сложно к такому привыкнуть. Я всю жизнь прожила в окружении слуг. Блин, чуть не сказанул про другую принцессу, приведя ее в пример в стиле. Ознавал я одну принцессу, которая ни капли не истерила, оказавшись без прислуги. Диана была совершенно другой, этакий кремень. Надо мужика взвалить на загривок и оттащить в ванную или затащить в постель. Не проблема. Надо его раздеть, одеть или накормить, а служанка болеет. Тоже не проблема. Вроде принцесса, да и более масштабная, но все же разница существенная. Где дочь владелицы виноводочной корпорации и дочь правительницы крупного галактического сектора? Хотя все же Вейла была излишне инициативной. «Пойду, раздобуду нам еды», нашел я повод, чтобы поскорее ретироваться и не стать свидетелем истерики. Под раздраженным взглядом юной эльфийки я направился на выход из роскошных апартаментов. Девушка молчала, но не потому, что ей нечего было сказать, Скорее, она слишком долго выбирала, начать скандал или его прекратить. Пока она размышляла, я успел выйти в коридор. Удалившись на несколько десятков метров от гермодвери, ведущей в наши апартаменты, я остановился возле ближайшего стационарного терминала, который приветливо подмигивал мне зеленым светодиодом. Мне в голову пришла идея, отчего тут же решено было провести эксперимент. Первым делом я вскрыл незаметный лючок, расположенный снизу терминала, и использовал имеющийся встроенный высокоскоростной шнур. Этот кабель используется техниками для подключения тестеров, но разъем на его конце стандартный. Шнур в аварийной ситуации более надежен, чем беспроводная связь, поэтому на всех кораблях в терминалах он имеется. Помимо удобства и безопасности для работы техников, есть один нюанс: с помощью кабельного подключения можно пройти первичную идентификацию на более серьезный уровень доступа, конечно, если знаешь об этом и имеешь право на такой доступ. О таком знают лишь специалисты, начиная от техников пятого уровня и выше, ну и высокоуровневые программисты, а также те, кто внимательно читает многотомные инструкции. Для примера, возьмем этот корабль. Он принадлежит эльфийскому дому плывущей ветви, в котором главными лицами числится верховная госпожа, затем высшие эльфы, то есть ее дочка и я, и уже после нас прочее руководство, из которого я знаю лишь адмирала. Но на корабле главным считается адмирал, за ним капитан, затем старпом и так далее. Ариэль вроде бы вторая главная шишка в доме, но при этом на корабле имеет всего лишь гостевой доступ, как, впрочем, и я. Конечно, моя власть чисто номинальная, вряд ли эльфы будут мне подчиняться, но искусом же этого никто не объяснял. Стоило мне воткнуть штекер в браслет ком, как все закрутилось. Поскольку мой ком имеет мысленный интерфейс, к которому я до сих пор не привык, а все общение с бортовым искусом в данном случае идет через браслет, то так вышло, что наш диалог с корабельным мозгом осуществился мысленно и на высокой скорости. «Идет идентификация», — обратился ко мне искус. «Представьтесь, ты же скачал идентификационные данные с моего браслета и знаешь, что его практически нереально подделать. Информация подтверждена», — сухими мыслями безэмоционально поведал искус. «Пользователь Серхиэль, плывущая ветвь. Уровень допуска прим 0.3. Желаете сменить доступ уровня ГОСТ 3.1 на уровень доступа прим 0.3? Да, желаю. Повторная проверка баз данных. Отправлен запрос центральному искусу плывущей ветви. Ожидайте ответа. Жду, куда деваться. Чтобы зря не ждать, залей мне в ком карту корабля. Пока запрос не подтвержден, могу залить карту гостевого уровня допуска», — ответил искус. «Да они почти не отличаются. Разве что технических и контрабандных нычек не будет видно, а они мне пока ни к чему». «Карта загружена», — доложил искус. «Пришлось пару минут подождать, пока придет ответ. Гиперсвязь — дело хоть и быстрое, но все же не мгновенное. За это время я не делал лишних телодвижений, никаких хакерских атак, троянов и прочих вирусов. Просто спокойно ждал, как если бы сидел перед компом в ожидании загрузки. Все равно гостевой доступ слишком маленький для военного корабля, чтобы сделать что-то серьезное. Это не гражданский транспортный лайнер, у военных искусов свои протоколы. Так что я спокойно изучал карту план крейсера. Получено подтверждение идентификации личности и уровня полномочий от центрального искуса плывущей ветви», — подал мысль искус. «Серхиэль, плывущая ветвь, вам присвоен уровень доступа прим 0.3. Какие будут указания?» Я отключил шнур и сложил его обратно в терминал, одновременно с этим инициируя беспроводное подключение к корабельному искусу через браслет. После чего решил продолжить мысленный диалог с разумной машиной, чьи мозги аппаратно и программно опутаны множеством ограничителей. «Обнови карту корабля до самой полной, предназначенной для техников, и пришли список идентифицированных пользователей». Искус меня понял без уточнений, вроде того, чью и какую карту обновить или пользователей чего. Все же приятно и очень удобно работать с искусственным интеллектом, если ты имеешь высокий уровень доступа. А как оказалось из присланного списка, у меня самый высокий уровень доступа на корабле. Даже у адмирала доступ прим 1.1, а у меня нулевой. Это значит, что я могу приказать все, что угодно, без уточнения запроса у центрального искуса. Мои запросы может оспорить лишь Риэль и ее мама, но первая лишь в случае, если пройдет аналогичную идентификацию, а вторая, если передаст соответствующий приказ, для чего ей надо как минимум знать о моих приказах. Но где это видно, чтобы владелец корпорации смотрел отчет, к примеру, бортового компьютера грузовой фуры? Ну вот, Сережа, ты же хотел свой корабль. Получи и распишись. Сходил за хлебушком. Эльфийский крейсер, старый, но шустрый, серьезно вооруженный и надежный. Вкратце, что по ресурсу корабельных систем. Двигатель 78%, реактор 81%, корпус 97%, остальное в пределах нормы от 85 до 90%, доложил Искус. Есть детали, требующие вмешательства техников. Мне все еще непривычно путешествовать в космосе, страшно до жути. Естественно, я первым делом решил проверить, долетит ли этот корабль. Учитывая, что ресурс корабля рассчитан примерно на 1000 лет эксплуатации, то почти 80% ресурса эльфийского оборудования – это намного лучше, чем 100% нового лучшего гражданского оборудования человеческого производства. Эти показатели меня успокоили. Полное тестирование корабельных систем, запущенное по приказу пользователя Стэнли Эльфишер, техник. Уровень доступа персонал 2.1 завершилось 37 минут назад, неполадок не обнаружено, доложил Искус. Главный приказ, не сообщай всем пользователям с идентификатором ниже моего о моем статусе и действиях. Для всех остальных я все так же имею доступ к ГОСТ 3.1 в случае слежки через корабельные системы, предоставляй пользователям ложную информацию и предупреждай меня. Принято, зашелестели мысли Искуса у меня под черепушкой. Господин главнокомандующий, мне надо что-то знать. Хм, у меня есть подозрение, что адмирал замышляет что-то нехорошее. Необходимо твое содействие. Следи за адмиралом, офицерами и всем персоналом корабля. В случае подозрительных приказов, идущих вразрез с обычными действиями и при подозрении на причинение вреда мне или гости Ариэль, разрешаю не выполнять преступных приказов, и немедленно сообщай мне обо всем подозрительном. Принято. Прошелестел Искус. Простите, господин главнокомандующий. Разрешите спросить? Спрашивай. Вы подозреваете пользователя Вишис? Адмирал. Уровень допуска прим 1.1 в чем-то конкретном? Спросил Искус. Точно не скажу, но он мне кажется подозрительным. В случае противоправных действий, направленных на пользователей прим 0, разрешаю принять решение об отмене полномочий подозрительных пользователей вплоть до уровня ГОСТ 3.3 с последующим переходом во враг. Принято, прошелестел Искус. Пусть дроиды доставят продукты питания для приготовления пищи в гостевые апартаменты. Отдав последние указания, я разорвал мысленное соединение, которое меня немного вымотало своей непривычностью. Итак, кораблем я чисто теоретически завладел, только угнать его не могу, ибо на нем сейчас, судя по списку, находится более сотни эльфов, причем 100 из них являются десантниками. Не хотелось бы проверять, кто окажется круче, толпа эльфийских командос в бронескафандрах и с большими пушками или обычный эльфийский студент Академии магических искусств. Но не только поэтому не смогу угнать данную лоханку. Во-первых, мой навык пилотирования включает в себя управление малыми космическими кораблями. Это не значит, что они обязательно будут небольшого размера, поскольку к малым относят яхты, фрегаты, которые достигают примерно 300 метров в длину, иногда бывают чуть больше, но к ним же относят рудовозы, торговые и шахтерские корабли длиной до полукилометра, что даже больше крейсера. Малые корабли отличаются от средних упрощенным управлением, плюс для полетов на них требуется меньший экипаж вплоть до одного разумного, который будет и техником, и пилотом. Помимо того, что мне придется обходить ограничения Искуса на отсутствие допуска пилотирования нужного уровня, что в принципе осуществимо, для продолжительных полетов на крейсере нужен экипаж, пилоты для посменного дежурства, техники, штурман-навигатор – это минимум. Короче говоря, я могу хоть сейчас захватить корабль, переправить его во фронтир и продать, если придумаю, как справиться с экипажем, но не смогу улететь туда, куда мне надо. К тому же встает проблема с Риэль. Девушка мне не чужая, все же почти год вместе живем, брать ее с собой было бы сравни похищению. Следовательно, прежде чем что-то предпринимать, надо доставить ее до места назначения. Хм, кажется, я знаю, как быть. На большом корабле и отсек под НЗ больше, чем на торговце, к тому же их тут несколько. Я вновь сменил маршрут, вместо каюты отправился в сторону ближайшей нычки МЗ. По кораблю, за исключением меня, никто бесцельно не бродил, от возможного наблюдения меня прикрывает корабельный искус, так что я добрался до точки назначения без проблем. Инструменты для вскрытия переборки достал из стазис-хранилища. В пупок инструменты попали благодаря моей кроненбергской натуре, проще говоря, я их спер с корабля торговцев, которые их давным-давно списали, поскольку подсумки с инструментами вроде как упали в мусорный реактор вместе с техником Нетупом. Вскоре в одной из трех нычек НЗ появилась магима-маяк для телепортации. Теперь я в любой момент могу оказаться на этом корабле. Единственный минус заключается в том, что даже в пассивном режиме такой маяк потребляет энергию, а вложенных сил хватит лишь на год работы. Чтобы сделать нормальный пространственно-телепортационный маяк, необходимо использовать артефакт, который будет работать на подпитке, схожей с той, что используется в коммуникаторах высших эльфов. Я же в артефакторике пока лишь приступил к изучению основ, и то, в эльфийском ее варианте, который довольно извращенный и сложный. Глава 21. Когда я вернулся в апартаменты, то обнаружил Ариэль в столовой. На столе стояли разные блюда. Серхиэль, начала девушка, но прервала речь широким заразительным зевком. Нам там еды принесли. Дроид, удивилась эльфийка. Нет, эльф с подносом приходил, но и дроид приезжал, он на кухню проехал. Кажется, он вез какой-то небольшой контейнер. Она опять широко зевнула, а глаза у девушки стали слипаться, она с трудом их разлепила. Что-то я спать хочу. Я сел за стол и оглядел, чем же кормит на корабле высших эльфов. Это оказалась обычная еда из синтезатора, которая не вызвала особого восторга. Увидев мое кислое выражение лица, Ариэль ухмыльнулась. По сравнению с твоей готовкой, это действительно на вкус кажется ужасным, хотя выглядит замечательно, сказала она. Серхиэль, я понимаю, что о таком просить неприлично, но может быть. Девушка замялась. Я бы с большим удовольствием ела то, что готовишь ты. Думаю, можно попросить у дяди продуктов, кухня тут есть. Ариэль, не напрягайся. Я и сам об этом подумал. Тот дроид должен был привезти продукты, так что нам не придется питаться синтезированной пищей. Ты готовишь замечательные тефтельки. Мечтательно протянула Ариэль. Ты хотела сказать, восхитительные тефтельки. На редкость вкусные тефтельки. Можно подумать, что их делал лучший в галактике специалист по тефтелям. Но ты, конечно, знаешь, что это так. А еще мне нравятся твои пироги, улыбнулась эльфийка. Поверь мне, Ариэль, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? Вопросила девушка, сделав большие глаза. А в чем же еще? Раз тебе они нравятся, тогда испеку тебе пирог на день рождения и воткну туда 31 свечу. А нельзя ли тебя попросить приготовить 31 пирог и воткнуть туда одну свечу? Сонным голосом спросила эльфийка, после чего вновь зевнула. Только если ты подаришь мне космический корабль, насмешливо ответил я. Боюсь, что до следующего совершеннолетия ты вряд ли получишь личный космолет. Спасибо. Широко и протяжно зевнула Ариэль, ее веки неумолимо тянулись к низу, после чего девушка положила голову на скрещенные руки, которые положила на стол. Мне показалось странным, что Ариэль уснула прямо за столом. Все же она не маленький ребенок. Конечно, день у нас был довольно насыщенный, но явно не настолько, чтобы не хватило сил дойти до спальни. В голове сразу всплыли истории про клофелин с алкоголем, которым проститутки опаивали клиентов, после чего грабили. Так что решил сразу проверить организм девушки. Диагностическая магима показала наличие в крови пациентки седативного вещества, оказывающего снотворный эффект. Это меня насторожило. Следующая точно такая же магима была направлена на сканирование пищи. Еда, что для меня, что для принцессы, была сдобрена тем же веществом. Зачем кому-то понадобилось подсыпать нам снотворное в пищу? Что-то меня эта ситуация начинает напрягать. Я почистил организм Ариэля от снотворного, но будить не стал. Взяв девушку на руки, отнес ее в спальню, где она продолжила спать естественным образом. Стоило мне выйти из спальни, как открылась гермодверь, ведущая в коридор. В гостиную смело зашла пара крепких эльфов в черной форме рядовых десантников. «Вам кто-то разрешал зайти в помещение?» Надменным тоном выдал я. Эльфы удивленно замерли, не пройдя и пары метров вглубь гостиной. «Протянул один из них. Господин Старпом приказал нам проверить, как у вас дела. Было ясно, что этих молодчиков прислали, чтобы утащить наши сонные тела. Значит, тут каким-то образом замешан Старпом. С каких это пор десантники проверяют, как дела у старшей ветви? Я смерил эльфов высокомерным взглядом. Простите, господин, вступил второй рядовой. Мы доложим господину Старпому, что у вас все хорошо. Надеюсь, мы больше никого не увидим до конца полета, просверлил я хмурым и недовольным взором бесцеремонную парочку солдат. Если еще хоть раз кто-то посмеет нарушить субординацию, у него будут все шансы навеки попрощаться с членством нашего дома и с возможностью устроиться в эльфийском секторе даже захудалой поломойкой. Пошли вон. Эльфы испуганно выпучили глаза и тут же ретировались в распахнувшуюся перед ними дверь. Искус, мысленно обратился я к корабельному мозгу. Что это было? Рядовые получили приказ о проверке гостей от Старпома, зашелестел в голове ответ Искуса. Он сказал, цитирую, проверьте, как там эти молокососы. Если уже уснули, то тащите их в капсулы виртуальной реальности. Пусть детишки поиграют, чтобы не путались под ногами. Поставь всех участников инцидента на заметку. По прилету отправь отчет Верховный. Принято. И держи все на контроле. Мне не нравится, что нам подсыпают снотворное и пытаются куда-то силой запихнуть. До конца полета запрети доступ в наши апартаменты для всех, кроме меня и Ариэль. Принято. Вишес. Крейсер Сокол Э8, 7,8, 437, плывущая 3271, плывущая ветвь 3. Казалось, такой простой и надежный план, но как всегда, жизнь оказалась полна на сюрпризы. Всего-то и надо было, что усыпить сопляков, погрузить их в капсулы виртуальной реальности, чтобы они на протяжении полета играли в игру. В процессе игры им бы ввели подсознательные гипноустановки, немного корректирующие поведение, чтобы ими было проще управлять. Но основная суть была в том, чтобы на время убрать их, дабы детишки не путались под ногами во время приведения в действие плана по смене лидера дома. Конечно, одним планом все не ограничилось, надо было сделать все так, чтобы у детей не возникло подозрений на мой счет, так что были предусмотрены разные варианты действий. Этот мелкий дикарь, он спутал все мои карты. Вечно с этими выходцами с диких планет все не так. Видимо, похищение пиратами развило у пацана паранойю. Судя по данным корабельного Искуса, девчонка съела еду со снотворным, а эльфеныш не стал этого делать. Более того, он запасся продуктами при помощи корабельных дроидов, стал сам готовить пищу и запретил доступ персонала к гостевым апартаментам под страхом изгнания из дома. Теперь ни один рядовой или офицер без моего личного приказа не решится зайти в тот сектор корабля на расстоянии выстрела из станера. Отдавать в открытую такой приказ или самому усыплять сопляков мне не с руки. Придется перейти к плану, не трогая высокопоставленных гостей до конца полета. Вот что значит дикарь, сам готовит, сам себя обслуживает, не то, что наши избалованные высшие, выросшие во вседозволенности. А ведь мне немалых усилий стоило уговорить сестру убрать от дочки прислугу, чтобы напоить ее снотворным. Служанка сразу же подняла бы шум, если бы госпожа пропала. Как же я ненавижу этих спесивых высших. Все началось еще в детстве. Наши родители были обычными рабочими орбитальной станции. Старшая сестра была первым ребенком в семье, она родилась на 20 лет раньше меня. Повезло девчонке, она сразу родилась в мифриловой рубашке, ей досталось все на драгоценном блюдечке. Идеальное здоровье, долгая жизнь, магические способности. Да, ей повезло родиться высшей эльфийкой. Тем более странно, что я родился самым обычным эльфом без всяких способностей. Я даже магией не могу оперировать. Впоследствии стало известно, что мать подгуляла на стороне с молодым высшим эльфом. Но, тем не менее, отец, вместо того, чтобы ревновать и злиться, лишь раздувался от гордости, что у него такая ушлая супруга. Ну да, из обычного обслуживающего персонала орбитальной станции они с матерью стали уважаемыми родителями высшей. Тут тебе и почет, и жизнь на поверхности планеты в предоставленном государством жилье, на которой они бы зарабатывали пару столетий, и высокое пособие. Когда я родился, то ощутил разницу отношений к сестре и к себе. Фелисити постоянно ставили мне в пример. Ах, какая чудесная у нас доченька. Ах, доченька делает успехи в магии. Ах, какая Фелисити умница. Тьфу, сволочь и стерва это Фелисити. Мои успехи никого не волновали. Сын выучил таблицу умножения. Ну и что? А вот Фелисити. Сестра подливала масла в огонь. Она все время находилась в обществе высших, отчего к простым эльфам относилась свысока. В детстве она частенько издевалась над Омной, считая, что подшутить над глупым братом при помощи магии будет забавно. Я же ничего не мог противопоставить подобным шуткам, а жалобы родителям не помогали, они считали, что не стоит вмешиваться в детские игры. Для кого-то может это шутки и игры, а для меня это было унижением. Я чувствовал себя беспомощным и мог лишь испытывать бессильную злобу. Но эта злость заставляла меня идти вперед, стиснув зубы. Закончив школу, я поступил в офицерское училище, что было серьезным достижением для простого эльфа. Туда был конкурс «Одно место на 17 абитуриентов», но родители не заметили и этого успеха сына, который затмевала одаренная от природы дочурка самим фактом своего существования. Пока я, цепляясь зубами, строил карьеру на флоте, сестра жила на всем готовом. Высокооплачиваемую работу ей преподнесли на блюдечке, мне же приходилось пробиваться с низов. Потратив пару столетий, я умудрился сделать умопомрачительную карьеру, от обычного лейтенанта добрался до должности младшего адмирала боевого звена 3-го флота, состоящего из крейсера и 5 фрегатов. И что же, хоть кто-то обратил внимание на мои успехи? Нет. Фелисити, работая, дай боги, раз-два в месяц, за это же время накопила неприличную сумму, на которую выкупила старый виноградник на аграрной планете. Потом она взяла льготный кредит, который мне бы никогда не светил. На эти средства она заказала у своих одноклассников артефактный подвал для выдержки эльфийского вина, купила 3 новеньких крейсера и пришла ко мне. Да-да, наконец, старшая сестра вспомнила о глупом младшем братике. Вот почти 300 лет ей было на меня плевать, а тут вспомнила о родне. А все потому, что ей нужен был кто-то, кто умеет управлять кораблями. Не знаю, что за демоны меня дернули согласиться на ее предложение. Возможно, было бы лучше продолжать строить карьеру на флоте. Глядишь, сейчас был бы уже старшим адмиралом одного из флотов. Но в прошлое не вернешься. Тогда я сманил своих замов и приличную часть флотских, находящихся под моим руководством. Перспектива стать членом среднего, а впоследствии большого дома, кружила головы обычным эльфам. Я не избежал этого головокружения. Как же, это же престижно. Но за пару столетий ничего не изменилось. Я, как был младшим адмиралом по меркам эльфийского флота, управляя 3 крейсерами, так им и остался. Никаких перспектив, сплошной застой. И если я подсознательно рассчитывал, что сестра за это время изменилась в лучшую сторону, то сильно заблуждался. Со временем ее характер стал только хуже. Она, как меня не замечала, так и продолжает не замечать, но лишь до тех пор, пока работа выполняется нормально. Но стоит появиться какой-то неурядице, как на мою голову сыплются все шишки. Я понял, что надо что-то менять, особенно после того, как у Фелисити появился жених, который вскоре стал супругом. С того самого момента, как у сестры появился супруг, дом плывущей ветви сменил статус со среднего на большой. Для меня это означало, что шишек стало прилетать в 2 раза больше, а отступать уже некуда, обратно на флот меня не возьмут, ибо переманиванием перспективных эльфов я сделал командиром большую пакость. Да и покинуть большой дом, значит запятнать свою репутацию. И тогда я решил, что сделаю все, но возьму свое. Пусть я не высший, но возьму власть над домом в свои руки. Я начал подготовку, рассчитанную на 10-летие. Как только у Фелисити родилась дочка, я активировал первый этап плана. Ее мужа стали соблазнять всевозможные эльфийки. Конечно, мужчины-аристократы всегда находятся в центре внимания простых девиц, которым хочется улучшить положение, как это проделала моя матушка. Шанс на рождение высшего от связи аристократа и простой эльфийки не более 30%, но это все равно довольно прилично. Для соблазнения мужа Фелисити шло все, начиная от правильно настроенной охраны, которая была приведена в дом мной, следовательно, прислушивалась к некоторым просьбам бывшего командира и иногда закрывала глаза на проникновение девиц к оставшемуся в одиночестве господину. Возбуждающая химия и алхимия, на которую не реагировали подправленные моими техниками датчики, нацеленные на результат служанки. Фелисити всегда была собственницей. Ничего странного, ибо ее такой воспитали с детства. Она не готова была делиться игрушками, мужем и чем угодно. Поэтому ревновала. А делала она это шумно, с размахом, метала молнии и фаерболы, со свистом вылетали из дома служанки. В итоге парню надоело все это, и он подал на развод. Суд постановил, что основательницей дома плывущей ветви является Фелисити, поэтому ему ничего не досталось. Но поскольку в доме по факту оставалось две высших, сестра и ее дочь, то он остался в статусе большого.